Это забавляло богиню, не злило, а именно забавляло, ведь сделать его своим будет намного интересней. Сломать эту волю, заставить лизать и целовать ноги, что может быть прекрасней, чем милый сломленный мальчик со столь интересным телом. Пожалуй, начну с одной лисички, которую я спасла. Богиня облизнула губы, припоминая грязное личико маленькой девочки, когда она ее только увидела. Да, я приобрела ее и спасла от жизни мусора в руках тех грязных мужчин. Даже больше, все эти годы я хранила ее, словно самое ценное сокровище. Много совпадений для судьбы одной девочки, не находишь? Спросил Люд, довольно громко хрустнув шейными позвонками. Ее просто продал отец, чтобы загладить тяжелую вину. Ее попросту бросил в лапы монстров тот хоббит-дворянин, и ее просто спасли бандиты. И ты тоже совершенно случайно вошла на аукцион и приобрела столь интересный лот. Так, как раз тот, который тебе нужен для запрещенного ритуала с использованием, какое невероятное совпадение, камня, созданного из праха ребенка Ренард. Судьба воистину удивительный механизм, ХМ. Иштар поморщилась от услышанного и, подхватив протянутую курительную трубку, раздраженно затянулась дымом. «Это имеет значение», — отозвалась богиня, выдохнув облачко пурпурного дыма. «Знаешь, как это вижу я, жизнь Харухими была переписана в лучшую сторону. Она хотела покинуть свою темницу, в которую превратился для нее дом. Она покинула ее благодаря мне, и поэтому ты решила использовать Харухими и забрать ее душу, Люд Морнингстар, что ты понимаешь в делах семьи», — удивилась богиня, покачав в воздухе трубкой. Если раньше разговор веселил божество, то сейчас ее настроение стремительно падало вниз. Дети служат своим родителям, не так ли? Да, она бы вверила мне свою душу, но я бы вернула ее обратно после того, как вжала лицо той сучки в грязь. Осколки убийственного камня с внедренной душой разрушаются после использования, тихим, иногда порыкивающим голосом произнес герой, начиная с металлическим скрежетом вдавливать ноги в пол, постепенно выпрямляясь, несмотря на шокированные лица амазонок, что до сих пор держали парня. Это ее судьба, быть кем-то использованным, пожала плечами Иштар, легко отбросив слова Люта, словно он сказал какую-то несуразицу. В этом истинный смысл ее силы. Герой ничего не ответил, продолжая медленно, сантиметр за сантиметром, подниматься на ноги, но богиня красоты не обращала на это внимания, все тем же звонким голосом разъясняя свою точку зрения. По моему телу прошла дрожь, когда я осознала, какая сила скрыта внутри хрупкой девочки. В тот момент я поняла, что именно благодаря ей я смогу скинуть эту Мегеру. Ты дала ей статус, пришлось забрать. Нельзя было давать ей развиваться, Иштар не сильно скривила губы, будто съела что-то кислое. Но смотри, теперь она ходит по рукам, как ей и положено. Сейчас я ощущаю в ней две чужих фолны. Я же говорила, что ее будут использовать. «Мальчик, а ты мне не верил? Фу-фу-фу». Богиня еще немного посмеялась и жестом руки приказала сдерживающим люто амазонкам расступиться, так как парень и так уже стоял на ногах, продолжая сверлить яростным взглядом пол. «Харухими, это мой козырь. Она позволит мне сбросить Фрию. Что произошло между тобой и Фрией? Что заставило тебя очернить светлую душу Харухими, разрушить разум и зайти настолько далеко?» Спокойно спросил герой, сдавливая кулаки от нечеловеческой ярости, заполняющей все его естество бушующим потопом. Если бы Люд был магической бомбой, то он бы взорвался и разрушил весь Арария, весь мир, настолько чудовищной была его ярость, сдерживаемая не менее чудовищной силой воли. «Что произошло?» — воскликнула Иштар, со злостью отшвырнув свою курительную трубку на пол. «Ты спрашиваешь у меня, что между нами произошло? Все, я ненавижу все в этой тупой Мегере. Все, что она из себя представляет, своей внешностью, своим скудным разумом, своим». Она запнулась и сжала кулаки, прикрывая от злости глаза. Одно только воспоминание столь ненавистного лица приносило в душу богини красоты смятение и ярость. Мужчины еще с небес игнорировали меня и крутились вокруг нее. Они выдали ей титул прекраснейшей просто так, ни за что. Лицо божества скривилось в отвратительной гримасе, способной напугать любого. От красивого личика прекрасной девы не осталось и следа, возможно, именно это было ее настоящим лицом. «Вы, должно быть, шутите. Как эта грязная шваль могла когда-либо превзойти меня? Все мужчины одновременно ослепли или что? И из-за этого ты решила, что вправе вершить судьбы живых людей, разрушать жизни, решать, что и для кого будет лучшим? Казалось, что яростная вспышка злости Иштар обогнула тело Люта, так как во взглядах всех остальных присутствующих читались страх и удивление. Впервые они видели свою богиню настолько злой. Даже когда Харухими пропала, Иштар не злилась настолько сильно. Как оскорбительно, выплюнула богиня красоты, враз успокоив свою ярость. А кто дал тебе право говорить со мной в таком тоне? Кто вообще дает нам право делать то или иное? А, мальчик, считаешь меня бесчувственной, пауком-манипулятором? Если бы я была такой, то Харухими давно бы действовала под влиянием моего очарования, но нет. У этого милого щенка была полная свобода воли, но она слушалась меня, поэтому я позволяла ей делать то, что она захочет. В пределах допустимого, конечно, рабский ошейник и ее работа шлюхой входит в пределы допустимого. Да, Люд прикрыл глаза и медленно поднял лицо к Иштар. Первое, для ее же безопасности, девушка поправила волосы и провела ногтем по смуглой шее. А второе, это моя благодарность за послушание. У нее было все. Вкусная еда, теплый кров над головой и красивая одежда. Я просто благословила эту девочку возможностью множество раз познать истинное наслаждение. На лице божества всплыла пошлая улыбка. Иштар облизнула пересохшие губы и добавила мелодичным голосом. Харухими должна быть благодарна за то, что я подарила ей эту возможность. Фу-фу. Но ты не удосужилась поинтересоваться, нужен ли ей такой подарок и такое благословение. П.Ф. Это мой дом, герой, моя территория и моя семья. Все решения, которые я принимаю, должны быть безоговорочно исполнены, и все обязаны жить по моему порядку, потому что так решила я, ведь я богиня и это моя семья с моей территорией, все это обычная истина, Люд Морнингстар. Тебе придется смириться и жить с ней. Никогда, холодно ответил Люд, резко раскрыв вспыхнувшие золотыми огнями глаза. Он смотрел прямо в глаза Иштар, заставив божество невольно вздрогнуть от неожиданного и довольно страшного взгляда, пробирающего до костей. Столько льда было в этих глазах. Казалось, что на нее взглянуло само воплощение Севера и его морозов, собравшихся в человеческом теле. Фу-фу-фу, какой глупый, детский поступок. Иштар рассмеялась и хлопнула в ладоши, продолжая смотреть на лицо теперь уже ее марионетки, которую только и осталось, что привязать к себе. Люд был в ступоре. Стоял обездвиженной статуей самому себе и мог только смотреть в глаза демонессы, пленившей своей аурой парня. Герой-герой, продолжила богиня, сблизившись с Лютом и погладив его по бледной щеке, ты же до сих пор меня слышишь, ну тогда вникай в сказанное, пока осталось, ха-ха-ха, воля. Я предоставила Харухими возможность понять, что проституция, это самое святое и прекрасное, что только было изобретено в Нижнем мире. Мы, женщины, контролируем агрессию мужчин, мы направляем ее в другое русло, помогая создаваться чему-то новому, новой жизни. Богиня закопалась пальцами в белых волосах техномансера и, наклонившись к его металлическому плечу, лизнула прохладный металл. Не это ли та граница, к которой стоит стремиться? Не это ли то, ради чего мы живем? Ты даже представить не можешь, сколько раз Арария мог пасть, если бы не мои девочки. Фу-фу-фу, так что пойми, что проституция и разделение связи с множеством мужчин, это не грех, это истина, герой. Иштар медленно отстранилась от парня и начала опускаться губами к его лицу, продолжив тихим, чарующим голосом. «Я заставлю тебя это понять, когда наши тела сплетутся в святом грехе. Наши истины слишком различны, демон». Металлическая ладонь молниеносно встретила лицо Иштар и с механическим скрежетом сдавила его, порождая тонкий писк богини красоты. «Как и ценности, как и взгляды на жизнь, леди Иштар», — воскликнули окружающие. Амазонки хотели было подскочить к Люту, плавно поднимающему визжащую, словно свинья, богиню за лицо вверх, но их перебил холодный голос героя, напитанный всей яростью и отвращением к Иштар. «Еще одно движение, и ваша леди Иштар отправится обратно на небеса. Даже если вам удастся убить меня за мгновение ока, то помните, что мои протезы работают по приказам. В случае смерти моя рука убьет Иштар. Не забывайте, что я техномансер». Никто не сдвинулся с места, кроме Айши, медленно подошедшей к продолжающей визжать богине и Люту, оглядывающему смуглое лицо божества. Иштар била руками по металлическому протезу, ее глаза налились кровью, а дыхание постепенно покидало легкие, но все было зазря, она не могла освободиться от руки техномансера. Даже бьющая во все стороны святая аура очарования, окружившая тело Люта пурпурной энергией, не могла ей помочь. «Нет, Айша, стой!» воскликнула одна из амазонок, в ужасе схватившись руками за лицо, но ее полностью проигнорировали. Приказы, герой, Аиша опустилась на колено перед парнем, заставив его хмыкнуть. «Выкинь всех отсюда и закрой дверь, никого не убивай и не оставляй тяжелые травмы, все же они твоя семья, хоть и падшая. Закончишь, можешь возвращаться обратно». «Слушаюсь», она кивнула и хрустнула кулаками, начиная медленно выпрямляться и разворачиваться в сторону шокированных сестер. «Ничего личного, девочки, но сейчас он управляет моей судьбой». После Фрин именно Аиша была сильнейшей авантюристкой, хоть и четвертый уровень, но с ней никто не мог сравняться в мастерстве. Неудивительно, что зал быстро опустел, оставив в помещении только героя и рыдающую демонессу, лежащую на горке красных подушек. В глазах Иштар витал шок вкупе с отрицанием, яростью и стыдом. Такой бурный коктейль давал ни страх, ни ненависть к действиям героя и даже не больно покалывающим лице богини красоты. Все было намного проще. На Люта не подействовало очарование прекраснейшей из прекраснейших, какой себя считала падшая богиня. Лют стряхнул его, словно грязь со штанин. Проигнорировал, будто одна из сильнейших способностей в Нижнем мире была обычной шуткой. И это заставило богиню со злыми слезами на глазах взирать в ужасающее лицо техномансера. «Я никогда в жизни не видел более жалкого, завистливого и уродливого существа, чем ты, Иштар», тихо произнес Люд, оглядывая вжавшуюся от ужаса в подушке богиню красоты. Парень говорил спокойным голосом. Его лицо разгладилось, а от былой ярости не осталось и следа, на нем была лишь усталость и ничем не прикрытое презрение. «И ты одна из тех, кому в древние времена поклонялись люди. Богиня любви, красоты и плодородия, богиня распри и войны, святое существо, спустившееся с небес и управляющее нашими душами. Как же печально и обидно, что ты существуешь. Интересно, что будет, если я убью тебя? Существует ли посмертие для богов, а ад? Не хочешь проверить? Эн, не подходи!» Взвизгнула Иштар, начав быстро, словно червь, отползать назад, прямо к открытому балкону. Но Люд не слушал ее, продолжая укоризненно оглядывать богомерзкое отродье и медленно шагать в сторону Иштар, выбивая своими решительными шагами искры из потрескавшегося пола. «Богов никто не судит. Что ж, тогда я, смертный, возьму на себя смелость решить твою судьбу. Твои же слова – закон, тогда с этого момента мои слова – это закон для тебя». «Нет». Иштар развернулась и подскочила на ноги, попытавшись сбежать. Она никогда не испытывала подобного ужаса от чьих-то слов и ни на минуту не усомнилась в их правдивости. Богиня взаправду верила, что ее могут убить, и поэтому, как и любое живое существо, ценящее свою жизнь, она попыталась сбежать. Вот только ничего у нее не вышло, Иштар споткнулась, но из воздуха, прямо за волосы ее выловила черная рука, объятая золотыми магическими всполохами. «От судьбы не сбежать, Иштар, Эйна, Эйна, у нас чрезвычайная ситуация», — воскликнула розово-волосая девушка, помахав в воздухе документами. «Снова», — со вздохом ответила полуэльфика. Она нечитаемым взглядом прошлась по холлу гильдии, в котором сейчас вовсю клубилось само понятие паники, после чего потерла переносицу и почему-то припомнила лицо своего парня. Что на этот раз? Нападение монстров, потасовка семей, хахуже, подруга Ины, Миша, сглотнула и указала пальцем за окно. Несанкционированное использование святого зеркала, а еще там твой парень, вот, мой. Ина запнулась на полуслове и широко раскрыла глаза, после чего подбежала к ближайшему окну, из которого виднелся огромный магический экран немыслимых размеров. Он занимал большую часть неба и вовсю транслировал разговор Иштар и Люта, идущий на повышенных тонах. Полуголый парень стоял на коленях, его удерживали несколько амазонок, а перед ним стояла практически голая богиня красоты. Ее вызывающий вид свистом и выкриками поддерживали вышедшие на улицу жители, причем большинство получали оплеухи от жен, а некоторые боги, которым посчастливилось попасться на глаза своим детям, получали подзатыльники от своей семьи. А вот и не было ни до шуток и глупых улыбок. «Этот дурак снова отправился на ее территорию», — прошептала полуэльфика, дрожащей рукой стянув очки. «Миша, мне же не снится, я взаправду это вижу». «Да», — вопросительно отозвалась ее подруга. Она заметила взгляд Айны и несколько раз кивнула. «То есть да, это не сон, наверное. Духи, зачем он снова рискует? И где эти дурынды? Почему они не доглядели? Я же просила». Ина погладила свою щеку, а в ее разуме всплыло понимание, что с ними попросту могло что-то случиться. Люд хоть и творит глупости, граничащие с безумием, как, к примеру, сейчас, но все его действия выливаются из каких-то причин или чудовищных совпадений, которые просто не могли произойти. Эн нет, она же очарует его. Новости из квартала удовольствия, воскликнул один из работников гильдии. Его вновь разрушает семья Фрея, на этот раз действия полномасштабные. Чье это святое зеркало? Неизвестно, попытки найти источник блокируются запрещенным артефактом. Вы шутите, их же все уничтожили. Миша, прикрой меня перед остальными, хорошо? Ильна проигнорировала шум и решительно надела блеснувшие очки, покосившись на свою подругу. Я должна идти. Куда ты уже собралась? Девушка схватила ее за руку и сжала. Не делай глупостей, ты не успеешь, не сможешь добраться до него. Ты даже не знаешь, где герой. И это вообще может быть запись. Я должна идти, отрезала полуэльфика и безуспешно попыталась сбросить руку. Она крайне серьезно взглянула в глаза Миши, заставив ту вздохнуть и уныло покачать головой. Это мой парень и мне плевать, что там происходит в квартале удовольствия. Я не дам какой-то Шаэл, какой-то богине забрать его, так что не останавливай меня. Эх, Эйна. Миша еще раз вздохнула и неохотно отпустила руку своей подруги. Будь осторожна. Хорошо, обязательно, кивнула девушка и побежала в сторону выхода. И спасибо. Лаки свесила с крыши одного из зданий ноги и с улыбкой смотрела на небольшой красный камушек, витающий в воздухе перед богиней обмана. Лишь сияющие двумя огнями глаза говорил о том, что божество сейчас использует свой аркан, а именно святое зеркало, которое и позволило всем наблюдать за происходящим в одной башенке на территории Иштар. Фрея, и где ты отыскала эту штучку? Оно же целое состояние стоит, задумчиво произнесла Лаки, почесав затылок. Ее очень интересовал этот любопытный вопрос. И ты решила потратить этот магический камушек на моего героя? КХМ, ну, не на моего, но, не имеет значения, хитрая богиня красоты, ты просто одержима им, хи-хи-хи, порой от этого становится страшно, ха-ха-ха, следит за ним, ворует личные вещи, словно сталкер, а не влиятельное божество, а теперь это, стоп, а ведь это реально страшно. Лаки наклонила голову в бок и нахмурила брови, после чего перевела взгляд на не менее хмурые небеса, с которых медленно спали первые капельки начавшегося дождя. Капелька воды угодила прямо на кончик носа громко чихнувшей богини, будто подтверждая ее слова. Апчхи. Фух, значит, правда. Так, потемки чужого разума, не мое дело, хи-хи. Эх, Люд, ты же не наделаешь глупостей сейчас, да? Поинтересовалась Лаки. Она перевела взгляд на громко и требовательно мяукнувшую кошку, усевшуюся слева от богини и полностью проигнорировавшую начавшийся дождик. Чего хочешь, блохастая, у меня ничего нет, так что кыш-кыш, ступай своей дорогой, кошка. Меф, белая кошка взглянула на богиню, словно на дуру, и широко раскрыла пасть, сладко зевнув. При взгляде на кошачий зевок божество тоже зевнуло, негромко выругавшись. Заразная вещь, тьфу, прошептала красноволосая девушка, оглядев яростный взгляд люта, пробирающий до самого сердца даже сквозь святое зеркало. Какой страшненький взгляд. Хо, прекрасно, Иштар Кранты, причем в прямом смысле, хи-хи-хи, не правда ли, блохастая, даже у богов есть свои сказки и легенды, передающиеся из уст в уста, и каждый из нас знает красивую, печальную и от этого не менее ужасающую сказку о Пандоре. Угораздило же меня влюбиться в грех, мва-ха-ха-ха-ха, кхем, о чем это я, блохастая, ты ничего не слышала, лады, а с меня рыбка, мэф, ты боишься меня? Я присел на корточки перед вздрогнувшей богиней. Мы были на балкончике, с которого открывался прекрасный вид на почему-то горящий квартал удовольствия. На улице стояли крики и шум, порождающие в моем разуме видения из чужой жизни, но я старался не обращать на них внимания, продолжая оставаться на тонкой границе между прошлым и теперешним. Впрочем, святое зеркало в небе, демонстрирующее изображение меня и Иштар из пятиминутного прошлого, хаос за окном и начавшийся дождь с молниями, будто осуждающий все это безумие, нисколечко меня не удивляли. Мне попросту было все равно, ведь сейчас я собирался осудить действия Иштар, свершить ее судьбу, убить ее. Да, я не сомневался, что я смогу это сделать. Это было как инстинкт, будто молния, пробившая меня насквозь пониманием и осознанием, что я в любой момент могу это сделать, стоит лишь потянуть руку к тонкой смуглой шее, не сильно сдавить ее и все, душа богини красоты исчезнет, пропадет проклятая аура, глаза Иштар перестанут излучать страх и слезиться, а теплый огонек жизни покинет лучащееся самим понятием похоти тела, и тогда все кончится. «Ты боишься меня», — повторил я, ухватив лицо богини и развернув его к себе, чтобы она смотрела мне прямо в глаза, видела мою душу и мои намерения. «Твоя проклятая красота не подействовала на меня, твое очарование — это всего лишь пшик, который я просто откинул в сторону и проигнорировал, потому что ты некрасивая, ты ужасная, в тебе нет красоты, а лишь гниль и чернота, это моя истина, Иштар. Сколько бы ты ни старалась, на меня не подействует твоя аура, этого не может быть», — прошептало божество, яростно взглянув в мои глаза. К ней вернулась решимость, и она буквально затмила мое тело пурпурной аурой, попытавшись продавить мою волю, но я даже глазом не моргнул, продолжив смотреть во вновь заслезившиеся глаза твари. Я не совсем понимал, почему она меня боится. Потому что ее покинули ее марионетки, потому что я сумел освободить от очарования Айшу, точнее, она сама себя освободила, приняв небольшую моральную помощь от одного героя. Или же потому, что я говорил ей эти вещи, раскрывая глаза на истину. Быть может, ее пугало осознание того, что я могу забрать ее жизнь в любой момент, стоит мне только пожелать прекратить эти игры. Да, да, она тоже это почувствовала, хм, понятно. Я улыбнулся и искривил ее губы, создав на лице падшего божества кривую улыбку. Улыбнись, разве так самка включает свое очарование, чтобы понравиться мужчине? Ах, прости, ты же не знаешь, что это такое? Из меня вырвался насмешливый хмык. Я полуприкрытыми глазами оглядел побледневшую богиню и покачал головой, продолжив говорить тихим голосом. Говорить то, что думаю, разрушать иллюзии Иштар. Знаешь, вы, боги красоты, удивительные существа. У вас есть способность буквально влюблять в себя смертных, контролировать их волю и побуждения, отдавать какие угодно приказы и прочее. Я уверен, что любая из твоих марионеток с радостными криками лишит себя жизни. «Стоит тебе только приказать это сделать». Я прикрыл глаза и вздохнул, отпуская лицо впавшей в ступор богини. «Да, ваша способность гнилая, прекрасная, сильная, нечеловеческая, и от этого не менее печальная. Почему? Спроси меня почему, ты ведь хочешь это сделать? Почему?» С выдохом прошептала Иштар, нахмурив тонкие брови. Она смотрела мне за спину, но я не обращал на это внимания, продолжая говорить. «Потому что ты не можешь узнать, чья любовь настоящая. Что, Иштар, был ли в этом мире кто-то, кто влюбился в тебя за то, кем ты являешься? Не за красивое тело, не за божественное происхождение или очарование. Назови мне хотя бы одно живое существо, что любило тебя за то, кто ты есть. За твой эгоизм, за твое стремление идти до конца, не оглядываясь на разрушенные жизни, за похоть и смерть, что идут с тобой рядом. Кто этот разумный? Или питомец? Может, член семьи? Ты говоришь глупости». Она помотала головой и глупо уставилась на меня, будто я призрак или безумец, пророчащий конец веков. «Меня все любят, все окружающие любят меня без устали и остатка». «Да», я наклонил голову в бок и аккуратно убрал с лица Иштар прядь шелковистых волос, скрывшую безумный взгляд. «Тогда скажи мне, как ты различаешь их?» «Различаю что?» «Различаешь тех, кто искренне любит тебя, и тех, кто любит тебя из-за очарования». «Я». Она замолкла, не сумев найти ответ или оправдание. «В этот момент я победил». «Да, я увидел это в ее глазах, непонимание, разочарование, злость и обиду». Она отрицала мои слова, но никогда даже не задумывалась об этом, настолько эту безумную богиню поглотила ярость, направленная на Фрию. Глупая, детская ярость, движимая завистью. Какое вообще имеет значение, кого называют прекраснейшей? Разве настолько чудовищная, попросту нечеловеческая зависть стоит слез Харухими, стоит ее ночных кошмаров, стоит стольких разрушенных жизней и праха того бедного ребенка, из которого создали камень для проклятого ритуала? Все можно было бы решить по-другому. Попытаться подружиться с Фрией, узнать ее получше и выведать у своей подруги секрет красоты, ведь почему бы и нет, вы же обе боги красоты, а значит, не сильно отличаетесь. Ладно, закроем глаза на Фрию, но можно было бы пойти еще одной дорогой. Просто попытаться сделать лучше себя, не манипулируя судьбами смертных в своих дьявольских играх. Возможно, тогда бы Иштар смогла оглянуться назад и увидеть, насколько глупыми были те или иные действия. Конечно, я не знаю всего. Не знаю, сколько это существо взращивало свое безумие, сколько тысячелетий в... Возможно, некогда прекрасной душе прорастало семя зависти, залившее своей гнилью все прекрасное, что когда-то существовало в святом теле. Все, кроме прогнившей внешности, которая может отобрать душу. Или же все намного проще. Может, Иштар просто появилась на свет испорченной, я не знал, но в данный момент передо мной дрожал сгусток гнили, роняющий наполненные тьмой слезы искренней боли и непонимания, и именно эта картина являлась ответом на любые вопросы. Иштар просто не понимала, почему она плачет, глупо оглядывая спадающие на раскрытые ладони слезы. Она услышала меня, ее душа страдала от этого, но безумный разум отрицал мои слова, не верил, что ее никто не любил. Ведь это глупо, не так ли? Как можно не любить воплощение термина «любовь»? Да, я буквально видел всплывающие в ее глазах вопросы. А теперь осталось поставить крест. Хаем, все любят тебя, да, вся твоя семья и окружающие. Я погладил ее по голове и покачал головой, прижав глупое, слепое существо к своей груди, высказывая сострадание. Возможно, мне даже было немного жаль. Чуточку, самую малость. Бедная, бедная Иштар. Если тебя взаправду все любят, то почему Аиша покинула тебя? Почему ударила в спину? Почему усмехнулась, услышав твои болезненные крики? Почему она ушла, узрев слезы на этом волшебном лице, которого недостойна твоя гнилая душа? Она задрожала, как осиновый лист. Казалось, что ей очень и очень холодно, но я пытался помочь проклятому созданию, согревая ее своим металлом и желе, разместившимся на голове механизмом, лишенным чувств. Именно этого она и достойна, хотя верный металл жалко. Ты лжешь. Это неправда, неправда, неправда, неправда, неправда, неправда. Бедняжка, ты перешла в стадию отрицания, произнес я между криками, срывающими голос богини. И знаешь, что самое грустное и печальное в твоем существовании? Она стихла, продолжая одними губами шептать два слова. Неправда. Я не видел этого, но знал, что она это делает, интуиция подсказывала, хоть и не должна, ведь это попросту смешно. К тебе испытывает сострадание твой враг, который разрушил твой мир и иллюзию, в которой ты живешь. Я жалею тебя и мне искренне жаль, что твое существование столь бесполезно. Я отодвинулся назад и вздохнул, начав стирать металлическими пальцами слезы с жалкого лица не менее жалкого существа. Прости, Иштар, я возьму на себя смелость попросить за тебя прощения у тебя же. Попросить прощения за то, что ты столь глупо потратила свою жизнь, приняв решение утянуть за собой в бездну и жизни других. Ты лжешь, прошептала Иштар, понуро опустив голову. Если бы я лгал, то ты бы не роняла эти гнилые слезы, отродье тьмы. Если бы я лгал, то я бы поступил иначе. Я бы убил тебя, демон. Ты хочешь смерти? Ты же чувствуешь, что я могу забрать твою жизнь. Я это ощущаю, и ты тоже, не так ли? Она скованно кивнула, продолжая стоять на коленях и смотреть вниз. Дождь лишь усилился, смывая с нас усталость и, возможно, грязь с души Иштар. Он с шипением тушил горящие бордели, ветвистые молнии освещали каждый уголок Арария, а я молчал и время от времени поглаживал голову богини. В какой-то момент все стихло. Наверное, все наблюдали за разворачивающимся на святом зеркале представлением. Я был уверен, что многие сейчас взаправду сострадают Иштар. Или нет, мне было не до них, ведь я принимал решение. «Иштар, ты хочешь умереть?» – спросил я и прикрыл глаза, получая кивок. «Тогда, я не убью тебя». Богиня подняла на меня темные глаза, но они были пусты. Я не видел в них жизни и даже слез в них больше не было. Лишь дождь продолжал омывать полое, бездушное лицо. Я не убийца, Иштар. Да, я авантюрист, что убивает монстров, но я никогда не марал руки в крови разумных и я не хочу начинать это делать с тебя, но это не главная причина, безумная богиня красоты. Я улыбнулся и приложил свой лоб к ее лбу, поглядев в бездонные омуты глаз. Я бы мог убить тебя, но я не буду этого делать, потому что это ничего не изменит. Я не хочу становиться тобой, Иштар. Не хочу идти по твоему пути, поэтому я прощаю тебя. И я проклинаю тебя за все, что ты сделала. За все жизни, что ты разрушила. За все слезы, которые из-за тебя пролили бедные ни в чем не повинные души. За все горе, которое ты принесла окружающим. Я проклинаю и прощаю тебя за то, кем ты являешься. Потому что сейчас я твой судья. Нет, убей меня. Прошу, убей меня, убей, убей меня, умоляю, используй мое тело, как тебе угодно, хочешь, я же красивая, я же нравлюсь тебе, но потом убей, пожалуйста, я не хочу жить», — закричала девушка, схватившись за голову. Ее глаза дрожали, а губы искривились в яростной, безумной улыбке. Я проигнорировал ее мольбы и, поднявшись с влажного пола, развернулся в сторону зала. Там стояла женщина в красивом черном платье, которую я успел почувствовать несколько минут назад. А еще там стоял статный мужчина, склонившийся перед улыбающейся Фрией. «Ах, извини, герой, я помешала вам», — поинтересовалась еще одна богиня красоты, с интересом оглядев живой труп, коим сейчас и являлась Иштар. Гнилая богиня смотрела на улыбающегося мужчину, что присмыкался у ног Фрии, и губами шептала его имя. «Нет, Фрия, вы мне помогли, благодарю», — я кивнул на авантюриста, который хотел напасть на меня со спины. Судя по ощущениям систем, он был четвертого уровня и мог с легкостью убить меня, но неожиданно появившаяся богиня красоты спасла мне жизнь и не стала мешать или вмешиваться, за это я взаправду был ей благодарен, несмотря на причину ее появления. Возможно, ей было просто интересно посмотреть на Иштар или еще что, тем более Фрию пропустила Айша или она сейчас, а она в углу, скрылась в тени и кивнула мне в знак внимания. «Хаэм, тогда все хорошо. Кто этот человек?» — решил поинтересоваться я, покосившись на продолжающую шептать одно и то же имя Иштар. Сломанная богиня вновь и вновь повторяла «Тамус», словно это имя было спасательной тростью, отделяющей ее от смерти. «Хаэм, видимо, на этого незнакомца и рассчитывала Иштар, но мои слова сломили ее быстрее, затмив предвкушение скорой победы. «Кто ты?» — спросила Фрия, на мгновение поглядев в сторону авантюриста. «Тамус, а прекраснейшая! Я служу, служил Иштар, но ваша красота пленила меня, леди. Отныне я принадлежу вам», — фанатично воскликнул Тамус, заставив Фрию вздохнуть. Ей явно не нравилось услышанное. «Я был самым преданным человеком Иштар, и она доверяла мне, как себе, но сейчас, хватит», — Фрия остановила его речь и жестом руки, словно стряхивая пыль с плеча, махнула в сторону двери. «Уходи и никогда не смотри в мою сторону. Забудь обо мне и живи своей жизнью, Тамус. Я принадлежу другому. Слушаюсь, а прекраснейшая», — громогласно отозвался авантюрист. Он поднялся, еще раз поклонился и с широкой улыбкой направился в сторону выхода. «Иштар», — я вновь взглянул в лицо божеству и пожал плечами, — «самый преданный тебе человек только что покинул тебя. Он даже не пытался сопротивляться очарованию Фрии. Видела, если бы он тебя по-настоящему любил, то все могло бы быть иначе. Правда, печально?» Она ничего не ответила, а я вновь присел перед ней и погладил по голове. «Ничего, Иштар, у тебя впереди долгая жизнь. Долгая жизнь бессмертного существа». Я аккуратно помог богине подняться, после чего ободряюще улыбнулся. «Навсегда запомни этот момент, каждый день вспоминая о своих грехах и продолжай жить, чтобы искупить их. Только когда ты изменишь себя, став по-настоящему той, кого захочется любить, только тогда мое проклятие спадет, а до тех пор». Я прищурил глаза, ударил безумную богиню ногой в живот и отправил ее прямо за балкон в непродолжительное свободное падение, выплюнув со всей яростью, что скопилось в моей душе. «Гори в аду, коим для тебя станут небеса». Иштар, словно безвольная кукла, расставила руки в стороны и разломала спиной деревянную стойку балкончика. Она отлетела на несколько метров назад и на мгновение подарила мне свою настоящую улыбку, лишенную похоти, безумия или тьмы, словно вся пустота пропала с ее лица, заменив ее детской радостью, после чего божество скрылось из виду, полетев вместе с капельками дождя на ночную улицу. Через несколько секунд в небеса ударил огромный столб света, так в верхний мир уходят боги. Столб света разрезал хмурые тучи и чье-то святое зеркало, явив безграничные небеса с одинокой утренней звездочкой, а я просто улыбнулся, продолжая осматривать волшебную и очень красивую картину. «Гнилая богиня смогла создать нечто настолько прекрасное», — прошептал я, разворачиваясь к и не думающему исчезать столбу света спиной. Иронично. Я медленно прошел к золотистому трону Иштар и устало уселся на него, возложив ногу на ногу. Я откинулся на спинку трона и просто прикрыл глаза, ощущая, как все напряжение медленно покидает мое уставшее тело. Я победил, но победа была с привкусом печали. Не ощущал я себя победителем, что поделать, но зато я поступил правильно. Да, мне было очень трудно убедить себя не убивать Иштар, можно даже сказать, что это шло вразрез со всеми моими желаниями, включая выводы логических цепочек, но я поступил так, как поступил. уничтожил Иштар, заставив ее страдать. Возможно, когда-нибудь в будущем мои действия выльются во что-то великое, во что-то воистину прекрасное. Хаем, а может, гниль из не менее гнилой богини просто так не убрать, кто знает. Но сделанного не воротишь, так что будем считать, что мое решение было правильным. Я раскрыл глаза и поглядел на улыбающуюся Фрию, после чего с интересом оглядел вбегающих в помещение амазонок и авантюристов из, судя по одеждам, бывшей семьи Иштар. Они были изрядно потрепаны, а на каждом лице застыло удивление, вперемешку с неверием, но главное, что я отчетливо видел, как из глаз каждого присутствующего отступает туман, возвращая свою исконную чистоту. Теперь их воле никто не помешает. Я почувствовал некое изменение в своем статусе, но решил посмотреть на него позже, тем более было еще кое-что важное, руны на моем теле, сияющие слабыми золотистыми огоньками, никуда не исчезли. Зато меня порадовало, что сияющие стихи описывали героические поступки не менее героических нибелунгов, и все у них было хорошо. Герой, из тьмы вышла Аиша. На ее теле виднелись окровавленные царапины, запястье, судя по тому, что амазонка баюкала свою руку, сломана, под левым глазом наливался фингал, но несмотря на все это разбитые губы слабо улыбались. Девушка аккуратно присела перед троном на колено и опустила голову, поморщившись от боли в руке. «Вы свергли Иштар и захватили нашу территорию, посему Аиша Белка теперь принадлежит вам, как и все, что здесь находится, что прикажете, мастер. Только сейчас я понял, что уселся на единственное удобное, за исключением кучи грязных подушек со следами жизнедеятельности от бурных ночей, место, так как был выжат морально. Точнее, я осознал, куда именно уселся. В моей голове завертелись шестеренки, пока я глупо осматривал шепчущихся и улыбающихся, словно сытые хищницы амазонок, начинающих одна за одной следовать примеру Аиши. Глупому-глупому примеру, Хаем. «Не-не-не, вы не так», я замахал в воздухе руками и оборвал свою речь, взглянув на посмеивающуюся Фрию. Она прикрыла рот рукой и явно веселилась, наблюдая за очередным представлением. «Фрия, вы ведь пришли сюда неспроста, я так понимаю, что разрушение на улице – это действие вашей семьи». Я говорил учтиво, ведь она все же помогла мне. Тем более я нигде не видел Фрин, которая могла разрушить план, отправив его в Тартарары, а с ней мог справиться только кто-то очень сильный, например, один из членов клана Фрии. Все на это указывало. «Возможно, герой», — отозвалась богиня красоты, спрятав руки за спину и кокетливо наклонившись вперед. «А что, интересно, а как она добралась сюда незамеченной, да еще и в одиночку?» Всех переманило очарованием. «Раз так, то вы хотели захватить территорию Иштар?» Я мысленно чертыхнулся, ведь все новые и новые амазонки кланялись мне, отдавая свою жизнь. Да, я знал их традиции, успев наслушаться от этих же амазонок в недавнем приключении. «Ведь так, ао, нет, Люд, что ты?» Девушка плавно подошла поближе и счастливо улыбнулась. «Твоя победа принадлежит только тебе, а я и моя семья сделали это ради тебя, герой». Я глупо захлопал глазами, пока мои логические цепочки любезно припомнили фразу Иштар о том, что мое пленение развратной богиней вылилось бы в болезненный укол одной мигири. «И почему, то есть зачем вам это?» «Потому что я». Она подошла еще ближе, встав справа от трона, и обжигающе прошептала в мое ухо. «Люблю тебя, Люд, фу-фу-фу». По моей спине пробежал холодок, а лично мне захотелось сбежать. Фрия не лгала. «Да, я виделся с ней один раз, причем, ну ладно, два раза, если учесть тот случай на Динатусе, но это все. Мы незнакомцы друг для друга, так какого, собственно, КХМ, здесь происходит?» «Нет, Лаки не раз упоминала о том, что эта богиня красоты, мягко говоря, странная и многое другое, да и Рюсарни ее семья потрепала, чтобы задержать, а еще прошлое приключение с первым спасением Харухими, когда мы только встретились, тогда ведь ее семья также атаковала квартал удовольствия, вот только они искали кого-то из своей семьи, Хаем. Нет, они искали меня, а духи, клятва духом, 5 секунд, духи порядка благодарны за ваши действия, духи порядка не забудут ваших действий». Тем временем Фри отошла назад и мастерски скрыла покрасневшее лицо, пока я пребывал в состоянии легкого шока и ступора систем. «Люд, я хотела извиниться за тот случай с твоей семьей», продолжила серебряноволосая девушка, понуро опустив голову. «Считай, что это еще одна причина, по которой я здесь нахожусь. Прошу, прости меня, я заигралась и не уследила за своими детьми, поэтому я пойму, если ты возненавидишь меня. Фрея, не передо мной вам нужно извиняться, автоматически ответил я, пытаясь не думать о происходящем на моих глазах безумии. Лично я закрою на это глаза, ведь вы мне помогли, но просить прощения вам нужно у Эрнирю. Она улыбнулась, словно ребенок, и кивнула, явно радуясь услышанному, а я постепенно припоминал, где же я ее видел. Тот странный человек в мантии, что постоянно следил за мной и преследовал меня, это ведь была она, да, герой, мне нужно встретиться со своей семьей и, пожалуй, гильдией, продолжила Фрея, снова спрятав руки за спину. Она развернулась ко мне спиной и быстро прошла к двери, на мгновение оглянувшись перед выходом. «Еще увидимся, фу-фу-фу». Я помассировал глаза и кивнул, после чего перевел свой наполненный усталостью и болью взгляд на Аишу и других амазонок, которые сейчас шептались и посмеивались. Что бы я ни говорил, а уж слишком быстро они предали веру Иштар и прочее, хотя это амазонки, а у них культ силы. Аиша показала пример, склонив передо мной голову, а остальные поддержали ее, ведь она сильная. Я могу понять это, но не могу принять, ТЦ. На ровном месте подложила мне свинью, ну что за дела, хотя, я наклонил голову в бок и погладил подбородок, начиная смотреть на все произошедшее под другим углом. Получается, я получил силу, деньги, влияние, территорию и, главное, веру этих авантюристов. Немного разрушенная территория борделей, черный рынок и многое другое, что мне только предстоит, если я сейчас приму свою роль, официально контролировать. Я мог изменить это место, изменить людей и контролировать все под своим надзором, создать нечто, что сможет противостоять гильдии, которая явно наберет в силе после вознесения Иштар, ведь теперь на нее никто не давит, так как нечем. А гильдия не менее прогнившее место, чем бывшая территория одной безумной богини. Но бордели и черный рынок, мне придется контролировать всю эту грязь, возможно, даже замарать в этом руки. С другой стороны, я спасу сотни жизней. Если я окончательно разрушу бордели, то, если перефразировать фразу Иштар, похоть некому будет контролировать. В огромном Арарии чудовищно маленькая, по сравнению с остальным миром, доля сексуального насилия. И что же случится, если тем же авантюристам негде будет сбрасывать пар, скопившийся в лабиринте? Силы многих хватит, чтобы заткнуть, запугать и использовать свои умения во зло против обычных жителей, ведь органа правопорядка в Арария после уничтожения семьи Острией нет. Хм, и ведь я могу попытаться создать этот самый орган при помощи появившихся сил и влияния, и при этом контролировать бордели. Не стоит забывать, что не все работали в борделях, потому что их заставляли это делать. Некоторым просто нравилось это. Выходит, закрою бордели, разрушу их жизнь, как сделала Иштар, а раз уж это, в большинстве своем, амазонки, то они будут нести насилие обычным авантюристам или жителям, и я вновь окажусь в проигрыше. А черный рынок, да, черный рынок можно контролировать, чтобы уничтожать всякую шваль, выкупать рабов, выслеживать и наказывать работорговцев, алхимиков, создающих наркотики для сбыта обычным людям, уничтожать или перекупать запрещенные предметы, знания и многое другое. Вот только с героем это не выйдет, но я знаю одну эльфийку, которая сможет с этим разобраться. На моем лице медленно всплыл предвкушающий оскал, пока я оглядывал затихших самок, ожидающих моей речи или моего решения. Я тихо засмеялся и облокотился об ручку трона, указав второй рукой на девушек. «Меня зовут Люд Морнингстар, я представляю семью Утренней Звезды. С этого момента территория Иштар принадлежит мне». В зале взорвался шум выкриков и смеха, но я поднял руку и он постепенно стих, вновь превращаясь в шепот. «Но это не означает, что я буду править, как Иштар. Не сравнивайте нас и даже не думайте обо мне в подобном русле. Я не собираюсь уничтожать бордели, для многих из вас это дом и единственный способ заработка, но это не означает, что я не собираюсь, скажем, реформировать это место. Святое зеркало до сих пор здесь?» Я покосился на балкон, но отсюда не было видно неба. «Да, герой!» — воскликнула одна из девушек, быстро подбежав к разрушенному балкончику. «Благодарю», я кивнул и продолжил серьезным голосом. «Прошу, все работники квартала удовольствия и авантюристы Иштар, внимайте моему голосу. Мы восстановим это место, но мы не будем идти по прошлому, заведомо темному пути. Если вам нравится ваша работа или вы хотите продолжать работать в квартале удовольствия, пожалуйста, никто вам не запретит. Но если вас держали здесь насильно, вы купили из подпольного аукциона, продали в бордель или вы просто хотите вернуться в свой дом, к семье, я вам помогу, клянусь. Если вы не хотите работать здесь, но у вас просто нет другого выбора, нет семьи и связей, я помогу вам найти свое место в этой жизни. Помните, теперь вы не одни. Амазонки зашептались, явно не понимая, зачем я предлагаю подобные глупости, но я игнорировал их, продолжая свою речь. Также я объявляю о создании официального союза семей. В него будут входить бывшие члены семьи Иштар, принесшие лично мне присягу, и все желающие независимо от уровня и влияния семьи. Это первый союз авантюристов, он не будет связан с богами и напрямую касаться внутренних дел ваших семей. Мы воссоздадим орган правопорядка в Арария и будем следить за тем, чтобы бесчинство Иштар, о котором знал каждый и на которые закрывала глаза гильдия, никогда не повторились. Да, он не будет связан с гильдией. Если появятся претензии, то я готов их выслушать, ХМ. Все же когда было нужно, когда страдали люди, ставшие рабами для утехи остальных, они закрывали глаза. Отдавать силу порядка и справедливости в подобные руки, увольте. Да, я буквально нарек гильдию слабаками и трусами, но это было истиной. И сейчас у меня достаточно силы, чтобы не прогнуться под гильдией, ХМ. Особенно с помощью Арни, Рю и Харухими, которые, к слову, до сих пор, я подавил волнение, так как сейчас не должен был его показывать. Я творил историю, продолжал свою легенду и мне нельзя было демонстрировать сомнения. Не сейчас, потому что я был обязан закончить свою речь. А сейчас я хочу обратиться к богам, которые примут мои условия и позволят этим бедным душам, собравшимся на теперь уже моей территории, обрести покой в настоящей семье. Моя единственная просьба, помогите им. Покажите, что такое настоящая семья и сила связей. Не повторяйте дорогу Иштар, вы ведь видели, к чему это привело, к безумию и разрушенным судьбам. Надеюсь, вам удастся восстановить их веру в богов, и ваши новые дети полюбят вас так же, как и вы их, просто за то, что вы вместе. Это моя просьба к вам. Да, вы не ослышались, я не могу принять всех вас в свою семью. Это будет эгоистично по отношению к вам, а в руки моей богини перепадет слишком много силы. Она будет против этого. Поэтому найдите себе новую семью, в которой вы будете счастливы, и сами вершите свою судьбу. Я продолжил с теплой улыбкой осматривать лица амазонок. Многие были немного шокированы подобным, ведь я буквально отказываюсь от огромной силы, которую мне может предоставить их вступление в мою семью. Но я просто не могу, сейчас не могу. Тем более я хотел бы, чтобы они сами вершили свои судьбы. Да, им давно пора найти свою дорогу и принимать свои собственные решения. Если вы согласны на мои условия, включая некую степень подчинения ваших будущих детей мне, как главе органа правопорядка, то прошу, обсудим это сегодня днем. Авантюристы, желающие вступить в новый союз, тоже подходите туда. Встреча состоится у таверны хозяйка плодородия в 12 утра. Там мы решим многие вопросы и обговорим наши условия, так как спонсировать новый орган правопорядка придется из наших карманов, но мы разберемся. Я поманил к себе Аишу, жестом попросив ее подняться. Аиша, я назначаю тебя главной здесь, хорошо, как твои травмы? Не волнуйтесь, мастер, амазонка покачала в воздухе сломанной рукой. Я выпила зелье, так что скоро заживет. Приказы, все хорошо, говоришь, я недоверчиво оглядел ее, но мне пришлось кивнуть и принять ее помощь, хоть я и обещал не использовать ее судьбу больше нужного, ХМ. Она сама избрала свой путь, будь добра, приведи ко мне казначея, раздай приказы помочь раненым, ведь снаружи шли битвы, потушите пожары и выставьте охрану из здоровых бойцов на территории, мародеры не дремлют. Также можешь привести ко мне рабов и всех, кто нуждается в моральной поддержке, и да, я никого не держу. Если вы хотите покинуть территорию или не согласны с моими взглядами, можете идти. Но если хотите обсудить, как вернуться к семьям вне Арария, то придется немного подождать. К счастью или к сожалению, но зал никто не покинул. Меж тем Аиша серьезно кивнула и направилась на выход, махнув рукой нескольким самкам, побежавшим за ней следом. Благодарю за оказанное доверие. Я оглядел девушек и взмахнул руками. «Вставайте, не нужно мне ваше преклонение. Кто хочет поговорить или обсудить что-то со мной, прямо сейчас подходите сюда. Я буду в главной башне бывшего замка Иштар. На этом, пожалуй, все. Я помялся на месте и покосился на ту девчушку небольшого роста, которая и сказала мне о святом зеркале. Оно еще там, шепотом, который услышали все амазонки в зале, спросил я. Ня, мастер. Фух, я выдохнул воздух и устало осел на троне. Мне захотелось превратиться в лужицу и растечься по этому не шибко удобному стулу, трону, а, не имеет значения. Тем временем меня обступили амазонки и начали интересоваться о том, можно ли вступить в мою семью, уточняли приказы и прочее, что я некоторое время игнорировал, подняв руку вверх. Было слишком много вопросов, на которые я просто не мог дать ответы, а еще их безумный энтузиазм. Чего это они? Я буквально разрушил их теперешнее и жизнь, решив изменить на свое усмотрение, а они радуются. Ну не глупо, хм, так, по очереди, я вздохнул и указал на случайную амазонку рукой. Ты первая. Имя, возраст, уровень и умение. Не умение статуса, а то, чем можешь помочь в сложившейся ситуации. Я, Люд. Со входа послышалось несколько до боли знакомых голосов, заставивших меня удивиться. Волна амазонок расступилась, являя мне четырех красивых дев, на всех парах спешащих к трону. Эйну, Рю, Арню и Харухими. Они остановились передо мной, странно оглядели не то со злостью, не то с переживанием, но все, включая Рю, начали ронять слезы. Ох, это плохо, от Рю я подобного не ожидал. Извините, я встал с трона и расставил руки в стороны, я снова действовал один, но по-другому было никак. Еще раз извините. Да, что-то часто я извиняюсь за последнее время. Но, к сожалению, я взаправду сейчас виноват перед ними. Они сильно волновались за меня, даже больше, чем я о них, хотя нет, я просто старался не думать о возможной опасности, что кружится вокруг моих самок, так что волновался, как и они. И я вновь нарушил обещание, ведь мы решили помочь Харухими вместе. «Дурак», — тихо произнесла Ирина, стерев слезы, — «ты даже не представляешь, через что и кого нам пришлось пройти, чтобы пробиться сюда», Фрин, добавила Харухими, пытаясь не смотреть мне в глаза. Почему-то она очень волновалась и временами вздыхала или обнимала свой хвост. «Но мы пришли тебя спасать», Рю первая подошла ко мне и погладила меня по влажным от дождя волосам. «А ты, Ньян, устроил переворот, Ньян», закончила Арня и вместе с Айной бросилась обнимать меня. «Мы так, Ньян, волнивались, глупый-глупый лютик, Ньян». «Харухими», через несколько минут спросила Айна, поглядев в сторону шмыгающей носом девушки. Она продолжила сжимать свой хвост, но так ничего и не ответила. Я переглянулся со своим самками, кивнувшими мне, после чего аккуратно выпутался из крепких объятий, даже очень крепких для 2/4 уровней, и подошел к Ренард. «Харухими, все хорошо», я попытался положить ладонь на ее голову, как много раз до этого, но она отскочила в сторону, заставив мою руку дрогнуть от неожиданности. «Эн, не нужно, Люд, не нужно», она продолжила качать головой, будто отрицая все, включая свои собственные слова. «Что-то случилось», я нахмурил брови и снова подошел к ней. «Хм, подобным меня не испугать, нет, или да, но», она стерла слезы и прижала одну руку чуть выше груди. «Почему это место так болит, Люд? Я должна радоваться, кричать, словно глупая девчонка, но вместо этого плачу и боюсь. Почему? Возможно, с тебя таким образом спадает вся та тяжесть, что скопилась за несколько лет», я пожал плечами и, резко сблизившись с девушкой-лисицей, буквально словил Харухими в объятия. «Или же так ощущается истинное счастье? Кто говорил, что светлые эмоции не могут доставлять боль? Ну, боль – это иллюзия, хотя сама понимаешь, что это не для всех, ведь так. Знаешь, я виделся с Айшей, ты ее встречала на пути сюда? Нет, ну, ты была права, она именно такая, как ты о ней рассказывала. Сильная, смелая и очень хорошая. Ты специально меняешь тему, да?» Харухими улыбнулась и смахнула слезы. Девушка перестала пытаться вырваться из моей хватки и просто обняла меня в ответ, обвязав вокруг талии своим красивым, хоть и влажным от дождя хвостиком. «Возможно, не стал оправдываться я, зарывшись лицом в темные волосы. Харухими, можешь выслушать мою эгоистичную просьбу? Да-да, мастер, я ведь говорил, что ты всегда будешь с нами». Она подняла лицо, взглянула в мои глаза, после чего искренне улыбнулась и кратко кивнула. Слова были излишни. «Поэтому прошу, не покидай нас, хорошо?» Я скопировал ее улыбку и оглядел вновь заслезившиеся изумруды полуприкрытыми глазами. «Ведь я тебя спас, принцесса, а герой, как известно, не может без своей. Герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Завершена вторая стадия. Победа над злодеем, Эзус. Завершена третья стадия. Спасти принцессу, Харухими. Статус. Активирован. Четвертая стадия. В одиночку победить армию. Статус. Заблокирован. Пятая стадия. Конец легенды. Неф. Меня заткнули. Впрочем, ничего нового. Самки не уважают мои бравые речи, наполненные соответствующим моему естеству пафосом. Я ведь герой, победил одно божество, отправил на небеса другое, стал владельцем подпольного и бордельного бизнеса, ХМ. Что ж, развитие налицо. Когда-нибудь стану героем мирового уровня, захватив несколько городов, а что? С такими темпами я уже пугаюсь своих будущих приключений, и ведь мне все еще нужно с отцом встретиться. И дяди, я ведь не познакомил их со своим самками, ай-яй-яй, я очень плохой сын. А для этого нужно объединить ксеносов и мир людей, ХМ. Ну, на следующей неделе займемся, ТЦ, не смогу, нужна помощь с операцией над учителем Финна. Решено, перенесем это на следующий месяц. Тем временем нас с Харухими приобняли остальные члены нашей семьи. На моем лице застыла искренняя улыбка, я нежился в тепле своих связей, а внутри моего разума бушевал ураган из невообразимых эмоций, потому что перед моими глазами застыла надпись из окна статуса, мои логические цепочки просто решили проверить статусы каждой из девушек. Харухими, что произошло? Раса, существо, позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело перестроено, дарует развиваемый навык приручения, дарует навык чудовищная регенерация. Эня, задумчиво спросил Уран. Он нахмурил острые брови и погладил подбородок, устремив наполненный мудростью взгляд на своего помощника. Они выкрикивали это имя перед смертью, ты ничего не путаешь, Фелс. Фелс покачал черепом, который сейчас не скрывал порванный балахон. На мантии существа виднелись следы крови, а на черепе несколько новых трещин, но древний авантюрист не обращал на это внимания, продолжая пропиливать призрачным взглядом дыру в голове своего бога. Уран, тебе же знакомо это имя? Имя? Нет, не знакомо, но с языка богов оно означает разрушитель городов. Уран прищурил глаза и поглядел во тьму. Его лицо скрыла тень, а глаза пылали святой энергией, движимой бушующими эмоциями. Нет ни одного бога с этим именем. Вот как, Фелс перевел взгляд на кровь, устилающую мантию и железные перчатки. Эти безумцы просто взяли и убили себя со счастливыми улыбками на лицах. 37-й этаж, прямо перед входом к боссу этажа Удесом. Я давно следил за ними, но они как-то прознали об этом. Заманили меня в ловушку и неким образом призвали странное чудище, напоминающее растение из плоти. Подробнее. Они вырвали себе сердца и с улыбками скормили их вырвавшемуся из земли монстру. Хмуро ответил авантюрист, стряхивая с рук кровь. Я практически погиб в битве с той тварью, еще раз погиб. После победы над ней я проверил статусы авантюристов и ни у кого из них не было приручения. Ты хочешь сказать, что монстра кто-то специально поместил туда? Или заманил? Понял Уран, сдавив ручки своего трона. Да, кивнул Фелс, начиная расхаживать из стороны в сторону, демонстрируя активные мыслительные процессы в лишенной мозга черепной коробке. Это было странно. И я не понимаю причины, будто кто-то специально хотел, чтобы я это увидел. За столько лет подобное произошло впервые. Мир меняется, Уран. Мир уже изменился, покачал головой бог, устремив взгляд куда-то вверх, прямо во тьму. Тот мальчик, техномансер, отправил на небеса одного из нас, но правила не нарушил. Что? Фелс на мгновение остановился, услышав подобную новость. Авантюрист только вернулся из лабиринта и не успел узнать новости. Подожди, что? Техномансер отправил на небеса Иштар, спокойно повторил Уран и плавно перевел взгляд на череп своего товарища. Я бы сказал, что он свел ее с ума и заставил умолять убить себя, но это будет не так, не совсем так. Иштар сдалась, безумие веков взяло свое. Или же я не прав и этот мальчик в будущем станет проблемой, с которой придется разбираться. Он захватил территорию Иштар, осудил действия гильдии, объявил о создании союза авантюристов с целью сохранять порядок и пообещал помощь всем нуждающимся из бывшей семьи Иштар. Он решил воскресить работу Острии. Чего он добивается? Я не знаю, поэтому ты это и узнаешь, ответил бог и пожал плечами. Мне нет дела до гильдии, пусть разбираются сами. Но учти, он пытается сохранить порядок, порождая хаос», — хрипло поинтересовался Фелс. «Одно без другого никуда. Мир изменился, Фелс», — повторил Уран, прикрывая свои глаза. «Надеюсь, в лучшую сторону». Одинокий странник шагал по бескрайней пустыне, время от времени поправляя серебристой металлической перчаткой свой глубокий капюшон. На капюшоне виднелось множество следов времени, крови и масла, но он все так же, как и много веков до этого, скрывал голову незнакомца. «Арария», — прошептал хриплый голос, искаженный металлическими нотками. «Где я вообще? Разве Арария не в этой стороне?» «Поправка. Предыдущее задание — доставить ключ в разрушенное механическое королевство. Последующий алгоритм действий — проверить архивы, узнать о пропаже, добраться до Арария. Ошибка. Действие исключено, из архивов не могут пропасть данные. Вывод. Аномалию нужно исследовать. Последующий ряд действий. Путь в Арарии. На механической ладони поблескивала бронзовая, местами ржавая шестеренка, древний ключ, способный впустить владельца этого гениального устройства в затерянное под бескрайней пустыней королевство. Уничтожение последнего техномансера. Существование аномалий несет угрозу. Существование аномалий разрушает порядок вещей. Существование аномалий. Существо на мгновение замолкло и с тихим смехом бросило на песок ключ, медленно исчезнувший под землей, словно он упал не на песок, а на водную гладь. Земля затряслась, по пространству прошел гул, а в песок то тут, то там начали ударять ветвистые молнии, исходящие из пустых небес. Из пустынных барханов начали медленно подниматься пики сотен дивных построек, напоминающих ржавые металлические башни. Волны песка то поднимались, то опускались, уходя в небеса, но существо все так же стояло, игнорируя разворачивающийся хаос. Существование аномалии омерзительно. На лицо незнакомца налезла кривая улыбка, а из-под капюшона блеснула пара красных, словно кровь, глаз. «Я механический бог, созданный гением тысяч умов, и только я имею право функционировать». Прямо из песка перед божеством вырвалась гигантская башня, за долю секунды скрывшаяся в небесах. Тонны песка многометровыми волнами встретились с не совсем механическим существом, но в ту же секунду они испарились, ударившись об невидимый щит и превратившись в стеклянный дождь. Техномансеры несут опасность возможностью создания нового механического бога. 3. Точка. Вывод. Уничтожить всех техно. Поправка. Механическое королевство было уничтожено. Механический куб был уничтожен. Механический дракон был уничтожен. Техномансеры были уничтожены. Новый вывод. Проверить архивы в уничтоженном механическом королевстве. Бог поморщился под капюшоном и стукнул себя кулаком по голове, порождая металлический звон. Арария. Уничтожить новую аномалию. Хаем, где это я?